Кожаный мешок. Давно это было. Как-то раз в деревню, что стоит на берегу красивой реки Таин, пришла старуха по имени Клути, и тут такое началось. Мужчины этой деревни никогда не жаловались на свою судьбу, да и жаловаться им было не на что. Испокон веков они пахали и сеяли на этой земле, пасли стада и жили в достатке. У всех были крепкие дома и полные закрома. Никто не замерзал и не голодал в этих краях. И так было всегда, пока не пришла в деревню старуха Клути и не поселилась в маленьком домике с покосившейся трубой. Женщины этой деревни были трудолюбивы и приветливы. Они сами пекли хлеб, шили и вязали, и делали запасы на долгую зиму. И так было всегда, пока не пришла в деревню старуха Клути и не поселилась в маленьком домике с покосившейся трубой. Дети этой деревни, что о них скажешь, были как все дети на земле, большие и маленькие. Иногда послушные, иногда несносные, но все они были счастливы, потому что родители их жалели, кормили, поили и зря не бронили. Любили мальчишки и девчонки бегать на зеленом лугу, громко кричать и весело смеяться. И так было всегда, пока не пришла в деревню старуха Клути и не поселилась в маленьком домике с покосившейся трубой. Как-то раз вечером сидела дочь пастуха, славная Джанет, у горящего очага и тихо пряла в его мерцающем свете. Тут в комнату вошла матушка и тяжело вздохнула. Все полки в их кладовых опустели. В недобрый час пришла к нам в деревню старуха Клути. Никто не виноват, что мы только через неделю узнали о ней. А как узнали, тотчас понесли гостинцы в маленький домик с покосившейся трубой на краю поля Гладу Врана. Я ей тогда жаворонков напекла. А вкусней моих жаворонков нет во всем Нортумберленде. Миссис Марджери отнесла кувшин с медовухой. А соседка напротив, миссис Агнес, вязанку дров. И вот, пожалуйста, что получилось. Взглянула на мать славная Джанет и только печально вздохнула в ответ. Кто в деревне не знает, что из этого получилось? Взяла старуха Клути гостинцы и велела соседкам каждую неделю носить ей подарки. И пусть только кто-нибудь попробует забыть. Куры сразу перестанут нестись, коровы доиться, на скотину мор нападет. У тех же, кто не уважил старуху, не принес гостинца, масло не стало сбиваться. Мужья приходили с работы с ломотой во всем теле. Дети грубили и дрались, а ночью плакали, не давали спать. То у них зуб заноет, то в ухо стрельнет. Слишком поздно поняла деревня, что Клути не простая старуха, а злая, вздорная ведьма. Чего только не носили ей хозяйки, чтобы утихомирить ее нрав. И ведь знали, раз в неделю старуха Клути ходит на ярмарку в Ньюкасл, продает там яйца, молоко и масло, шерсть и полотно. Все, что они ей давали, отрывая от себя и своих детей. И получает взамен кругленькие блестящие монеты, которые кладет в кошелек под фартуком, а вернувшись, прячет где-то в своем домике с покосившейся трубой. В недобрый час пришла к нам в деревню старуха Клути, повторила жена пастуха. Сколько мы всего ей несем, скоро вся деревня по миру пойдет. В каждом доме больной, и дети не едят досыта. «Не плачь, матушка», — сказала славная Джанет. «Вот увидишь, старуха Клути еще пожалеет, что причинила людям столько зла». А на другой день, как раз в субботу, старуха Клутии сама пожаловала в деревню. Лицо темнее тучи, брови нахмурены. Увидели ее хозяйки, попрятались по домам, заперли двери, затворили окна. «Не смейте запираться! Слушайте, зачем я к вам пришла! Трудно мне стало одной управляться в маленьком домике с покосившейся трубой. В мои годы и на покой пора. Ищу я служанку, печи топить, обед варить, дом убирать, пыль вытирать, мести, скрести, и чтобы в свои сковородки я могла смотреться, как в зеркала». Услыхали это хозяйки и задрожали от страха. Хоть и были они теперь бедные, кому же охота отдавать дочь в услужение к ведьме? Как раз в это время шел по улице лудильщик. Слышал он, что старуха Клути ходит каждую неделю в Ньюкасл и возвращается домой с золотыми монетами. «Возьми мою дочку, — просит, — умную Кейт. Она и здоровая, и обходительная, и работящая. Лучше ее никто во всем Нортумберленде сковородки не чистит. Пошли ее завтра ко мне, — говорит старуха Клути. Есть будет со мной за столом, а спать под столом. А если будет стараться, заплачу ей через 7 лет и 1 день одну блестящую золотую монету». Старуха поковыляла домой, а лудильщик пошел своей дорогой, довольно потирая руки. Собрались хозяйки, судачат, что из этого выйдет. Лудильщик, всем известно, самый прожженный плут во всем Нортумберленде. А умная Кейт под стать папеньке. Большая охотница до чужого добра. Где что плохо лежит, живо стащит. Наутро отправилась умная Кейт к старухе Клути. Вымыла лицо и руки в ручье у мельницы, причесала волосы гребешком, который смахнула с чужого подоконника, нарядилась в красное платье, прихваченное мимоходом с соседской веревки, да еще зеленую кофту поверх напялила. Дочь кузнеца играла в «Джек, прыгни через реку». Стало ей жарко, бросила она кофту на куст. Тут мимо шла Кейт, ну и поминай кофту, как звали. Пришла умная Кейт в домик старухи. Вышел на крыльцо кот Чернулин и давай тереться вокруг ее ног. «Умная Кейт, — говорит, — плесни, пожалуйста, молочка в мое белое блюдечко». И замурлыкал от удовольствия. «Сам наливай, — ответила коту умная Кейт. — Я котам в служанки не нанималась». Пнула его ногой и постучала в дверь. Поглядел на нее кот и перестал мурлыкать. Открыла дверь старуха Клути, взглянула на умную Кейт и осталась довольна. Сильная, здоровая, со всякой работой справится. «Входи, — сказала ведьма. — Будешь печь топить, обед варить, дом убирать, пыль вытирать, мести и скрести, чтобы в сковородке я могла смотреться, как в зеркала. Это я могу, — ответила умная Кейт. Вошла в дом, взяла метлу, давай подметать. А кот Чернулин на стуле сидит, на нее глядит и не мурлыкает. «Только смотри, — говорит старуха Клути, — не вздумай сунуть метлу в печную трубу». «Ага, вот где она золото прячет, — догадалась Кейт, а сама головой кивнула и дальше метет. Весь день Кейт чистила, мела и скребла. Увидела старуха Клути вечером свое отражение в начищенных сковородках, похвалила служанку и поковыляла наверх спать. «Пойду-ка и я спать», — подумала Кейт, свернулась калачиком под столом и заснула. А утром проснулась с первыми петухами, взяла метлу и давай шуровать в печной трубе. Упал оттуда кожаный мешок, набитый блестящими золотыми монетами. Обрадовалась умная Кейт, взяла мешок, не забыла прихватить зеленую кофту и вон из дома, пока старуха Клути спит. Бежит умная Кейт по полю Гладоврана, видит в конце поля калитка. «Милая девушка, — говорит калитка, — отвори меня, столько лет меня никто не отворял». Тряхнула Кейт черными волосами и замотала головой. «Сама отворишься, — говорит. — Мне некогда». Оперлась рукой о перекладину, перескочила легко через забор и побежала дальше. Бежит, бежит, на зеленом лугу в желтых лютиках корова пасется. «Милая девушка, — говорит корова, — подои меня. Столько лет меня никто не доил». Тряхнула Кейт черными волосами и замотала головой. «Сама доись», — отвечает. «Мне некогда». И побежала дальше. Видит мельница на берегу красивой реки Тайн, а по ней три утки неспешно плавают, да на дно за жирными червяками ныряют. «Милая девушка», — говорит мельница, — «поверни мое колесо. Столько лет его никто не вертел». Тряхнула Кейт черными волосами и замотала головой. «Пусть само вертится», — отвечает. «Мне некогда». С каждой минутой умная Кейт все больше злилась. Бежала она быстро, запыхалась. Мешок с деньгами тяжеленный, да и спать хочется. Встала-то она с позаранку. «Не все же мне одной отдуваться», — сказала она себе. «Кто нашел золотые монеты? Я. Кто эту тяжесть так долго тащил? Опять я. Так пусть дальше отец тащит». И спрятала она мешок в желоб, по которому зерно сыплется на мельничные жернова. Потом побежала к отцу и рассказала ему, какая она умная. Проснулась старуха Клути с третьими петухами, спустилась вниз, пол не метен, очаг холодный, а на полу сажи целая горка. Поняла она, что умная Кейт лазила метлой в трубу и нашла кожаный мешок с деньгами. «Ну, ты у меня за это поплатишься», — сказала ведьма и похромала в погоню. Миновала поле Гладовран, подошла к калитке и спрашивает. «Калитка, калитка, не видала ли мою служанку-поганку? В руках у нее кожаный мешок, а в мешке все мои золотые монеты». «Иди дальше», — отвечает калитка. Ковыляет старуха по зеленому лугу, в желтых лютиках видит, корова пасется. «Корова, корова», — спрашивает старуха. «Не видала мою служанку-поганку? В руках у нее кожаный мешок, а в мешке все мои золотые монеты». «Иди дальше», — отвечает корова. Дошла старуха до мельницы на берегу красивой реки Тайн, где три утки неспешно плавают, да на дно за жирными червяками ныряют. «Мельница, мельница», — говорит старуха, — «не видала ли мою служанку-поганку? В руках у нее кожаный мешок, а в нем все мои золотые монеты. Загляни ко мне в желоб». Сунула старуху руку в желоб и нашла свой мешок с золотом. Взяла старуха мешок, похромала домой и спрятала его опять в покосившуюся печную трубу. Вернулась Кейт с отцом к мельнице, глянула в желоб, а мешка-то и нет. Поняла Кейт, что старуха Клути уже побывала здесь. Испугались они с отцом, с ведьмами шутки плохи. Собрали свои пожитки, перешли мост через красивую реку Тайн, и с той поры о них в Нортумберленде ни слуху, ни духу. В субботу старуха Клути опять приковыляла в деревню. «Не запирайте окна и двери. Мне нужна честная служанка, печь топить, обед варить, дом убирать, пыль подметать, мести и скрести, и чтобы я могла смотреться в свои сковородки, как в зеркала». На этот раз не было плута-лудильщика, который так охотно послал дочь в услужение к ведьме. Потемнело лицо злой старухи. Уже готово было сорваться проклятие с ее уст, но тут вышла к ней славная Джанет. «Возьми меня в служанки», — сказала она кротко. «Я согласна работать 7 лет и 1 день за 1 золотую гинею. Обещай только отпускать меня по воскресеньям домой». Кивнула старуха Клути и похромала домой. Джанет тут же за ней отправилась. Подошли они к двери, вышел на крыльцо кот Чернулин. Потерся вокруг ног девушки и говорит: «Добрая Джанет, плесни молочка в мое белое блюдечко». И замурлыкал от удовольствия. «Охотно налью», — ответила Джанет и плеснула ему молочка. «Только смотри», — сказала старуха новой служанке, «не смей лазить метлой в печную трубу. Ни в коем случае». А довольный кот в это время так громко замурлыкал, что славная Джанет не разобрала последних слов. Послышалось ей, что старуха Клути как раз велит почистить метлой печную трубу. Улыбнулась она, кивнула и стала пол подметать. Утром проснулась добрая Джанет с первыми петухами. «Сегодня я пойду домой к отцу с матушкой», — радостно подумала она. «Вот только надо сперва трубу почистить». Взяла она метлу и сунула в трубу как можно дальше. Ну и, конечно, выпал оттуда кожаный мешок, полный блестящих монет. Посмотрела на золото славная Джанет и вспомнила, что сталось с ее деревней. Дома не топлены, дети сидят голодные, и все из-за этой ненасытной ведьмы. «Пойду домой, спрошу отца с матушкой, что делать с золотыми гинеями», — решила она. Взяла мешок и побежала через поле к калитке. «Милая девушка», — говорит ей калитка, — «отвори меня. Столько лет меня никто не отворял». «Охотно отворю», — ответила славная Джанет, открыла калитку и побежала дальше. Видит на зеленом лугу в желтых лютиках корова пасется и просит: «Милая девушка, подои меня. Столько лет меня никто не доил». «Охотно подаю», — говорит добрая Джанет. Присела, подоила корову и побежала дальше. Видит мельница на берегу красивой реки Тайн. «Милая девушка, поверни мое колесо. Столько лет его никто не вертел». «Охотно поверну», — сказала добрая Джанет, повернула колесо и побежала скорее домой. А старуха Клути проснулась в то утро с 3 петухами. Спустилась вниз, видит, на полу опять горка сажи. Поняла старуха, что залезла Джанет метлой в трубу и нашла деньги. «Ты у меня за это поплатишься», — сказала старуха и поковыляла в поле. «Калитка, калитка, не видела мою служанку-поганку? В руках у нее кожаный мешок, а в мешке все мои золотые монеты». Ничего не ответила калитка, ведь Джанет отворила ее. И корова ничего не сказала, ведь Джанет подоила ее. И мельница промолчала, ведь славная Джанет повернула мельничное колесо. На этом и кончилась колдовская сила старухи Клути. И превратилась она из злой ведьмы в беспомощную старушонку, которая никому не нужна и которую никто не любит. Но так уж случилось, что судьба ее оказалась счастливее, чем она того заслуживала. Славная Джанет с отцом и матерью разделили поровну золотые монеты между всеми жителями деревни, ведь по справедливости это были их деньги. А узнав, что Клути больше не ведьма, а бедная одинокая старуха, дали и ей немного золота из кожаного мешка. Славная Джанет приносила ей иногда гостинцы, яйца, масло, молоко и вкусных жаворонков, которых пекла ее мать. Так что остаток дней старухи старая Клути прожила мирно, не зная нужды, вместе со своим черным котом в маленьком домике, над которым по сей день торчит покосившаяся труба.